Я прочитаю, братья, из книги Иисуса Навина, с 24 главы, окончание 15 стиха. Иисуса Навина, 24 глава, стих 15. Здесь мы читаем слова, которые нам хорошо знакомы, которые часто даже встречаются в наших домах, на настенных текстах. Написано так: «Я и дом мой будем служить Господу». Нам знакомы слова, которые сказал этот вождь народа Божьего, преемник Иисуса Навина, преемник Моисея, простите. Его такое желание, решение, ответственность: «Я и дом мы будем служить Господу». Ну, о чем я хочу с вами рассуждать? О служении Господу домом. Я немножко переживаю о том, что вот эта тема, она, может быть, не совсем подходит к нашему семинару. Здесь вопросы занятий, воспитания молодежи, служения среди молодежи. Братья, у меня просьба, поднимите руку, кто имеет семью женатые. Поднимите руку повыше так. Ну, большинство, да? Ну, мне легче. Почему такая тема у меня? Такие размышления. Я вспоминаю один вот такой наш семинар руководителя молодежи 8 лет назад. Он был здесь, в этом, на этом месте, в Ростове. И было знакомство. Братья так предложили. Ну, каждый вставал, примерно как вчера, говорил, кто откуда, какое служение. Еще был один вопрос предложен. Нет ли препятствий со стороны жены? Нет ли препятствий в служении со стороны жены? У меня, братья, как раз в этом был тогда, ну, проблема была. Было какое-то такое непонимание в семье. Вот, ну, как-то другое может быть. А вот как я среди руководителей молодежи оказался, было, может быть, не совсем понятно. И были препятствия со стороны жены. Я помню, что сидел вот, столы стояли примерно так, правда, братьев было поменьше, гораздо поменьше. Сидел я вот в этом углу, а знакомство начали с этой стороны вести. Слушая, встают братья, представляются. Ну и так каждый добавляет: препятствий со стороны жены нет. Ну а я сижу, у меня такое переживание. Я же не могу сказать, что у меня нет препятствий. У меня все в порядке. А сказать пред всеми так вот, что есть такая проблема, и как-то так сложно. Сижу и переживаю. И меня до последнего, меня вот так последнее я представал. И, в общем-то, я тогда один из всех сказал, что у меня есть препятствие, что есть такая вот проблема. Сегодня, по милости Божьей, ну, совсем другая обстановка. Вот куда бы ни приходилось ехать, насколько ехать, какое бы служение, ну, препятствий никаких нет, наоборот, понимание, благословение. И вот почему я сегодня об этом здесь говорю? Братья, прошли годы. Годы прошли, сегодня, глядываясь назад, я ясно вижу, что проблема была не в жене моей. Проблема была во мне. Нисколько не была виновата жена моя, препятствия были не в ней, препятствия были во мне. И вот этот текст, который мы прочитали, он и начинается со слова «я». «Я и дом мой». Вы заметили, да? Начинается с меня. Я и дом мы будем служить Господу. Вот сначала я, а потом и дом мой. Если я не буду служить Господу, то как дому моему служить? И с другой стороны, если только я, если я, а дом мой где-то в стороне, я понимаю, братья, не будет у нас полноценного служения. Мы можем какой-то успех иметь, можем что-то организовывать и проводить неплохо разборы, занятия с молодежью, куда-то ездить в поездки, но полного благословения и успеха у нас не будет, если вот не будет этот принцип «я и дом мы будем служить Господу». Но я так думал, ну в чем была проблема во мне? В чем она заключалась? Вот как-то мне так, может, откровенно... Ну, одна из мыслей такая, братья, что, в общем-то, среди в церкви, среди молодежи я был один, а дома был другим. И мне так вот и мысль, наверное, жена смотрела на меня, как он может там среди молодежи, как вот такой вот. И были, наверное, поэтому непонимания, несогласия какие-то. Причина, она была во мне. И если что-то у нас не получается, я думаю, братья, нам нужно искать, прежде всего, исправлять себя. Вот как вчера мы слышали, да, вначале брат читал. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Очистим себя. Не жену, не кого-то еще, а себя надо приводить в порядок. И очень хорошо, вот если мы и на этих наших занятиях, прежде всего, будем не то, как нашу молодежь приводить в порядок, как исправлять, а самим нам более, подняться на более высокий духовный уровень, чтобы вот это в сердце было «я буду служить Господу». Я тоже согласен с этой мыслью, которую вчера говорили братья, о том, что вот, ну, если среди молодежи нет желания читать Слово Божие, нет вникать, братья, нужно в себе прежде всего искать эту проблему, в себе. Нужно прежде всего себя. И когда вот будем мы это, помните, как вот тоже пасхальное это место Писания, когда Иисус говорил с этими учениками, которые шли в Емаус, они потом, не горело ли сердце у нас, когда Он изъяснял Писание, когда говорил с нами на дороге. Братья, вот когда мы с Господом будем так вот, сердце будет возжигаться, оно будет возжигаться потом и у нашей молодежи, на разборах наших. Но моя тема «Я и дом мы будем служить Господу». В книге Иеремии, ну, это как отрицательный пример здесь. В 7 главе есть такое служение, тоже всем домам, но не Господу. Иеремия, 7 глава, 17 стих. «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня». Посмотрите, как вот. «Всем домам служат идолам». Сегодня весь мир всем домам служит мамоне. Там участвуют и дети, их с детства там воспитывают, как собирать богатство, как его там участвуют и муж, и жена. Всем домам служат мамоне. Всем домам служат чреву своему. Всем домам служат своим похотям. Питают свою душу у телевизора или чем-то еще. В этом участвуют все. Братья, вот как вот хорошо, если мы всем домом будем служить Господу нашему. Когда в этом будем участвовать не только мы, а я и дом мой. Я, кстати, не знаю, вот в Писании, как дом Иисуса Навина служил Господу. Как бы вот не видно ни жену его, ни детей. Но в его служении, я понимаю, это было большая поддержка, это было участие, это было вот общий такой труд. Каждый делал. Здесь вот, ну, идолам служат. Дети собирают дрова, отцы разводят огонь, а женщины месят тесто, пирожки. Кто что может, тот и делает. Свою силу, свою меру. Но вот это общее дело. И люди тратят жизнь свою совместно, вот, проводя служение иным богам. А вот так бы нам всем домом служить Господу. Место Писания, которое еще хочу прочитать, это послание Тимофею, 3 глава. Здесь и 2 стих, 4 и 5 стих. Здесь сказано о том, какой должен быть епископ, служитель церкви. И написано так. Я 1 Тимофею, 3 глава, я тут выборочно прочитаю. Ту мысль, которая, ну, нужна нам. Но епископ должен быть хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? В избрании служителя стоит немалый вопрос, как у него, как он может управлять домом своим, как он занимается или как он тут управляет своими детьми. Как у него там получается? Вот когда избирают на служение брата, смотрят, беседуют с женой, беседуют в доме. И здесь такой принцип отмечен. Кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? Словом, управлять Есть тут и слово «пищись». Если не умеет управлять собственным домом, как будет пищись? Но пищись – это, знаете, в толковом словаре слово это то же самое, что печься. Это значит печалиться, заботиться, родить, хлопотать, усердствовать, ревновать. Вот такая связь. Братья, а можно здесь вот вместо служителя, вместо епископа подставить руководителя молодежи? Если он дома не может управлять, если дома не может навести порядок и не может воспитать детей, не может кормить их духовной пищей, то будет ли он пищись о молодежи своей? Можно мы вот так вот рассматривать это место Писания? Вот пищись о Церкви Божией, заботу проявлять. Как это понять? Вот это слово, оно два раза встречается в Писании. Помните, когда во дни апостолов там стала такая проблема, нужно было усматривать, вот, да, о вдовицах там была речь, чтобы как-то их усматривать нужды. И апостолы сказали такое слово: нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах, заботиться о столах. Но ведь это была церковная нужда на тот момент, насущная нужда. И этим тоже нужно было заниматься. Но апостолы видели опасность в этом, чтобы вот за этим, вот, ну как бы сказать, сейчас, вот сегодняшним, не утратить, не потерять, не отвлечься от самого главного, не оставить служение слова и молитвы. Пищись о Церкви Божией – это не значит пищись о столах. Мы можем заботиться о том, как провести разбор, как устроить служение, как может быть что-то еще, но пищись, заботу о молодежи – это, ну, я сравниваю, братья и сестры, может, братья, как вот здесь сказано о детях, о семье своей, ведь там не просто надо их накормить, не просто надо что-то приготовить, это прежде вопросы духовного воспитания, вопросы веры. Если мы просто здесь, вот руководители молодежи на наших разборах, когда собирается молодежь, на молодежных общениях, а нас не беспокоит, как они живут, как у них дальше там. Помните, как апостол Павел говорил однажды фессалоникийцам, по-моему, если не ошибаюсь, он говорил, что мы были тихи у вас, нежно, как кормилица, обращались с детьми своими, как кормилица с детьми своими. Вот я... Ну, как вот с детьми своими обращаемся? Я один пример вот свежий совсем. Знаете, мы тут в воскресенье были, я с детьми был, и в служении участвовали, дети мои там пели. Мы едем, а я говорю: петь будем на собрание? Они говорят: будем. Ну, у нас церковь маленькая, там как-то привычно. В таком вот собрании, в этом молитвенном доме, для них они так вот, ну, волнение, понятно. Я им инструкцию даю. Вы когда будете петь, смотрите вперед, там громко пойте. И сынишке своему, ему 6 лет, говорю: ты руки в карманах не держи. Ну, я знаю такую у него слабость. Как-то даже говорит: смотри, руки будешь в карманах, я тебе все карманы позашиваю. Я, знаете, нас тут объявляет, смотрю, они выходят, и он руку вот так вот, ну, наполовину в кармане держит. И у меня внутри мысль: ну, я точно, приедем домой, я дам команду, чтобы все карманы на всех брюках позашивали. Ну, что ж такое, только что ему говорил. Ну, спели. А потом сижу и мысль опять, то же самое так вот внутри у меня. Ну, я тебе вот все позашиваем, все там, чтобы отучу тебя от этого. А потом думаю, ну, ведь он от волнения-то, от переживания. Не то, чтобы он так в наглую как-то их сунул, туда вот так вот выходил пред всеми. А вот волнуясь сюда вот, ну, в таком собрании. Вот, братья, я думаю, как вот нам нужно с нашей молодежью, может быть, так вот обращаться, как свои, чтобы они не были для нас где-то там, какие-то, чей-то сын, чья-то дочь. А вот как кормилица с детьми своими. Ну, посмотришь, они порой где-то нас непослушны нам. Они могут быть нам что-то там вот, где-то даже, может, и поперек что-то сказать, и может быть, хочется, ну, я тебе сейчас вот живи, как хочешь. Нет. Как кормилица с детьми своими. Ведь скажу, что дома тоже не всегда все получается, а дети бывают не слушаются. Ну, не выгоняем их, они свои. И вот как бы так, я и дом мы будем служить Господу. Какая обстановка у нас в семье, это зависит и от того, как будет молодежь нам идти. Это будет зависеть от того, как мы будем проводить наши собрания, разборы. Но вы понимаете, братья, вот, ну знаем, да, если я с женой там что-то не в порядке, какие-то там проблемы, разлад, несогласие, ссора, и мне нужно идти в разбор проводить, что будет? Да проведу разбор, но какой он будет? Как вот вчера говорили, в духе это все передается. Положу дух мой на него. И как важно нам. Братья, может быть, если что-то у нас где-то не ладится, нам нужно посмотреть на себя. Проблему искать в себе. Я и дома будем служить Господу. Я. А хорошо, когда и наша жена может, когда молодые сестры могут с ней пообщаться, может быть, какие-то вопросы вместе. Хорошо, думаю, когда вот, ну, здесь вот есть и руководители молодежи, и есть сотрудники. Надо что-то спланировать по служению, надо какие-то вопросы решить. И это будет не где-то в молитвенном доме или где-нибудь еще, а может быть вот у брата у нас в доме, когда может быть там и чай, и что-то еще вот в такой обстановке. И когда наши дома будут открыты, доступны, братья, это будет много содействовать нашему служению. Когда будут видеть в нас пример, как оно должно быть, как должен быть устроен наш быт. Ну, я не буду много времени занимать уже. Знаете, вот для меня, ну, во-первых, здесь мысль была такая и о молитвенной жизни нашей, в наших семьях говорить, но и о нашем участии в служении, когда, ну, для меня очень, считаю, самое лучшее благовестие – это семейное благовестие. Когда на благовестии мы участвуем вместе с нашими женами и с нашими детьми. Я так стараюсь вот, по возможности это практиковать. И знаете, замечал, так вот приезжаем в новое место. Люди там собираются, беседуют с ними как-то, читают, ну так слушают. А потом я приезжаю туда с женой и с детьми. Братья, совсем другое восприятие. Совсем другое. Совсем по-другому воспринимают люди. Я даже как-то говорил вот, своей жене, что говорит, для меня даже бывает, ну мне... Было так, что мы ездили на благовестие с ней только. Ну, некому было еще ехать. И мы вот ехали с женой, с детьми. И так вот хорошо было очень. И даже говорил, что только твое присутствие, то, что ты здесь рядом со мной, оно может быть больше всех моих проповедей. Всего того, что буду говорить, там я. Когда люди видят не то, что вот кто вы такие, а как вы там живете, непонятно. Ведь сегодня то, что происходит в мире, то, что вот этот разлад происходит в семье, так это ж бедствие. И когда люди встречаются, видят, как оно действительно, что есть другое, что есть семья не просто по названию, а есть вот двое, было двое одноплоть. Когда все одно, общее желание, вместе одни радости делят, радуются вместе, и вместе скорби делят. Конечно, здесь очень важно обратить внимание на нашу молитвенную жизнь в семье. Всей семьей молиться. И привлекать, я думаю, вот и ну так, и ну я стараюсь, вот, где возможно, эти, где вопросы такие открытые, чтобы в семье, может быть, предлагают помолиться и детям, и чтобы вот в кругу, когда мы собираемся, молиться вместе. Братья, когда наши вот жены, наши дети, они участвуют в служении нашим, тогда не надо будет уже ставить вопрос, есть ли препятствия или нет препятствий. Когда они будут видеть, что мы там нужны, и даже не только мы, а и они нужны, я и дом мы будем служить Господу. Это будет для нас молитвенная поддержка. Когда брат едет на служение, или идет там на разбор, или куда, а жена не отпускает, как говорят, а благословляет. Молится об этом, переживает об этом, старается создать такие условия, когда вот, чтобы он где-то, может быть, не отвлекать его, не загружать работой, но чтобы он там приготовился к разбору, к какому-то служению. Братья, это благословение. Это гораздо больше. И вот вчера мы слушали, да, что мы не должны как-то там, вот, там думать, как дети, как там, что там, все, увлекаться только, чтобы собрать это совершенно правильно. Но и другая есть опасность, когда мы оставили все там, то, что там дома, живите как хотите, может быть, а я тут на служение занят. Неправильно это понимаю. Мы сами себя и нашу церковь, и нашу молодежь лишаем благословения от Господа. Если у нас не стоит этот принцип «я и дом», мы будем служить Господу. Еще вспоминаю, помните, когда однажды подошли к Иисусу фарисеи с вопросом, таким написано, искушая Его, можно ли разводиться с женою? Моисей вот так вот написал заповедь, кто разводится, пусть даст разводную, письмо там напишет. А Иисус, отвечая, говорит, по жестокосердию Он дал вам эту заповедь. Братья, разводятся люди по жестокосердию. Если посмотреть вот то, что сейчас происходит в мире, мы увидим, каково же сегодня жестокосердие людей. Ввели такие термины новые, гражданский брак. Я что-то, когда первый раз услышал, что такое? А когда узнал, что это такое, это жестокосердие людей. Но ведь не только когда развод, а могут и жить вместе. Но не будет это, чтобы двое однополые. Но не будет, чтобы вместе совершали одно дело, или вот как вот мы говорим, служили Господу. Почему? Почему у нас могут быть проблемы какие-то в семье, ссоры, что-то еще? Братья, здесь ответ – жестокосердие. И жестокосердие не наших жен, а нас, нас. Он говорит, по жестокосердию вашему. Когда какие-то происходят вот разлады или проблемы в семье, это мое жестокосердие. Вот у нас наш служитель Ростовский Николай Иванович, он так вот, когда семейные какие-то вопросы, он часто так говорит, что когда в семье происходит проблема какая-то, или развод даже бывает, не бывает, чтобы кто-то один был виноват. Оба виноваты. Кто-то, может быть, там виноват, а второй не смог как-то это перенести. Не хватило любви, которая долготерпит, милосердствует, смиряется. Братья, у нас, наши, если проблемы, это наше жестокосердие, они в нас сокрыты. И вот я и дом мой будем служить Господу. Хорошо, когда наше служение начинается в доме нашем, с молитвы совместной. Когда я вот, знаете, ну один из моментов еще. Здесь тоже вот как вот молодежь привлечь к тому, чтобы Слово Божие серьезно относились к нему, разбирали его. У меня переживания, конечно, ну вот и тоже, чтобы у нас это с молодежью так. Ну а не только молодежи, и в семье. Чтобы дети полюбили Слово Божие, чтобы научились его понимать, научились им жить. И вот не просто так вот мы, когда дома у нас собираемся так вот, уже вечерком обычно, помолиться всем, всей семьей, а не просто какую-то проповедь им сказать. Но у меня так, вот может даже кратко дело, но один стих мы читаем, вот сейчас мы 118-й псалом, знаем, да, о Слове Божьем. Продолжительный такой. Один стих. Я его читаю, два раза читаю, не спеша. А потом детей спрашиваю своих, что вы поняли? Какой урок для себя извлекли? И вот как вот поначалу оно как-то и не шло, а потом смотришь, уже начинают, кто-то просто этот стих может повторить, а кто-то начинает как-то вот какие-то выводы делать. Конечно, там бывают стихи такие и попроще, для них доступны. Бывают посложнее, которые я уже сам стараюсь им донести. Но старание такое, чтобы научились не просто что-то знать, слушать проповеди наши, вот может уже молодежь наша, не просто слушать проповеди, уже как бы пищу приготовленную, а чтобы сами учились размышлять над Словом Божьим, вникать в Него, чтобы вот как-то научились жить им, Слово это извлекать. И, ну, вот такое мне было на сердце, чтобы, может быть, братья, помолиться сейчас, чтобы нам служить Господу всем домом своим, чтобы вот что не так, в себе поискать причину. Она у нас, братья, сокрыта. Если мы пред Господом вот так верно ходим, вот я служу Господу, то Бог будет устраивать даже вот, и порой, знаете, вот когда половинчатые, как называют семьи, где одна из ну, муж или жена верующая, а вторая половина неверующая. Я думаю, порой много причин, что вторая сторона не верует, она сокрыта в верующей половине. Если жены наши неверующие где-то, то это может быть в нас причина, почему они до сих пор неверующие. И если какие-то, может быть, духовные проблемы, они могут быть в нас. В нас, по жестокосердию вашему. И я один пример еще хочу вспомнить. Однажды, ну тоже так вот, это как может быть дети, служение детей. У нас детское собрание проходит в субботу утром в нашей церкви. Ну, я детей привез, их как-то я там редко участвую, там больше брат, там сестры еще там. Привез детей своих, а в молитвенном доме человек, молодой парень, моложе меня, он пришел вот как-то поговорить, что-то узнать, вот ищет Бога как-то так. Причем он приехал из соседнего села. И вот там идет детское собрание, а мы тут сидим и беседуем с ним о разных вопросах. И вы знаете, беседа не ладится, не идет как-то, вот, не получается что-то. Так вот он все, меня никто не понимает, и я пытаюсь что-то с ним как-то найти, контакт не получается. Ну так вот и прошло это детское, у нас особо так и не получился разговор. Ну ты как, где живешь? Там вот, в деревне. Когда автобус? Еще через 2-3 часа. Ну поехали ко мне, я живу около вокзала, там недалеко, пообедаем, а потом я тебя провожу. Поехали к нам домой, и вот входим в дом, ну, 5 детей у меня тогда было, он не ожидал увидеть столько детей. И вот первое такое несколько мгновений, дети все даже когда входишь в дом, они, кто-то еще приехал, они собираются, кто там. И вот такое несколько мгновений, они смотрят на него, он смотрит на них. А сынишка моему было где-то годика 2,5-3, он, знаете, ну что-то они игрались, там у него тут сокровище, банка какая-то там, такая жестяная, тут что-то какая-то палочка, еще там что-то, ну такие, знаете, вот детские сокровища. И вот они там стоят, смотрят, ну я его провел, посадил, и мой сынишка так вот подходит к нему, все свои богатства так вот ему в руки и вложит. Ну и тем сердце его растопило. И после этого, знаете, так стало с ним легко беседовать, так стало с ним легко говорить. И потом, когда я его провожал уже там на вокзале, так хорошо мы с ним расстались. А я думаю, вот все мои слова, все мои там, вот ничего не помогло. А мой сынишка больше сделал. Может быть, эта тема больше подходила бы для семейного, но служения. Ну, братья, я думаю, мы много будем терпеть ущерба, если будем оставлять как-то в стороне нашу семью. Пусть это будет принцип наш. Я и дом мы будем служить Господу. И если что-то где-то не получается в этом, будем, может быть, искать причину, исправлять себя. Будем просить у Господа милости, чтобы служение наше было еще более плодотворным, благословенным, успешным. ура!